Сезонная окраска. Немало животных, имеющих защитную окраску, меняет ее в зависимости от времени года, когда изменяется окраска окружающей среды. Например, обитатели тундры, песцы или куропатки, белая и тундряная, летом имеют бурую окраску под цвет тундровой растительности и камней, покрытых лишайниками, а зимой она становится белой и сливается со снеговым покровом. Изменяется в течение года цвет шерсти некоторых лесных зверей, таких как ласка, заяц-беляк или горностай. У ласки к зиме шерсть становится совсем белой, у зайца-беляка остаются темными только кончики ушей, а у горностая кисточка на конце хвоста. Весной и осенью, когда происходит процесс линьки, животные приобретают пятнистую окраску, которая также хорошо их маскирует на пестром ландшафте. Сезонная окраска наблюдается и среди насекомых, например, у листовидок. Со сложенными крыльями и подобранными лапками они удивительно похожи на лист, отсюда, видимо, и их название. Летом листовидки зеленые, а с наступлением осени цвет их крыльев становится буровато-желтым, под стать пожелтевшей листве, поэтому заметить это насекомое среди листьев в любое время года очень трудно. Одевается по сезону и гусеница бабочки челночницы дубовой. Весной, когда гусеница питается дубовыми почками, она имеет розовую окраску. Летом окраска ее становится зеленой, а осенью – коричневой. Иллюстрации на открытке. Белые куропатки в летнем и зимнем оперении. Горностай зимой, листовидка летом. Самка.